Труд. Трудись, трудись. Бог труды любит. Старайся не быть без дела, потому что безделие – мать всякого порока, и в том числе уныние и отчаяние. Делай все ради Бога, а не ради чего-нибудь временного, и Господь никогда не оставит тебя и труды твои не забудет. Много не налегай на работу. Когда чувствуешь слабость, надо давать отдых себе. Всех дел не переделаешь. Все хорошо в меру.